Точка перелома. Игорь Соловьев. Читает Александр Воробьев. День не задался сразу. Едва Коля ступил на пирс, пролетающая чайка отбомбилась ему на плечо. «Бывает», — бросил встречавший Николая моряк. «К счастью или деньгам не иначе». Коля раздраженно смахнул салфеткой следы предстоящего благополучия. «Погодка-то!» — морской волк указал на тяжелое серое небо. «Того и гляди, ливанет!» Молодой инженер хмуро взглянул на тучи и спросил. «Далеко нам?» «До первого зонда минут 40 идти. А на все про все часов 8 выйдет». Николай поднялся на борт. За спиной убрали сходни, и судно отвалило от причала. «Баллов 6», — определил Николай, наблюдая за волнами. «Сейчас бы в теплом офисе сидеть, а не проверять собственные гипотезы». Дернуло же его усомниться в отчете. Скорее всего, руководство право, и это действительно системный сбой. 12 буев зондов, дрейфующих на балтийских волнах, предупреждали о растущем циклоне. Ударенный перезапуск их систем ничего не дал. Зонды, как заговоренные, снова и снова пророчили катастрофу. У последнего зонда Коля чуть не угодил за борт. Тяжелая волна тряхнула судно. Соленая ледяная влага обожгла, окатила и играючи толкнула человека в клокочущую темень. Но Николай удержался, устоял. Кран достал из воды красно-белую тушу зонда дрифтера и перенес ее на палубу. Дыша на озябшие пальцы, инженер снял с зонда крышку и подключил оборудование. На экране технического блока побежали зеленые строки. «Снятие показаний завершено, перезапуск систем завершено, обновление прошивки». И сразу же красная надпись. «Отказано. Данное оборудование не поддерживает программное обеспечение последней версии». «Ну как?» — спросил моряк, заглядывая через Коли на плечо. «Все то же самое. Пес с ней, с последней прошивкой. Главное, видишь, зонды рабочие. Но почему они шлют такие странные показания? Даже ручная регулировка не помогает. А что с ним не так?» Они прогнозируют рост циклона огромной силы, но другими источниками это не подтверждается. Ни спутники, ни метеостанции ничего похожего не фиксируют. Мы думали, это технический сбой, модели-то новые, но я проверил, системы работают штатно. «Знаешь, парень, я компьютера в голове не имею», — сказал моряк. «Но в море не первый десяток лет». «И, судя по всему, не врут твои старички». Он кивнул на небо. «Будет шторм, да еще какой!» Коля сам видел, на море творилось неладное. Ветер споро гнал низкие темные облака. Волны стали большие и тяжелые, болтанка усилилась. Николай спустился в кают-компанию. Инженер вымок, продрог и благодарно принял из рук старпома чашку горячего чая. Едва пальцем вернулась былая гибкость, Николай раскрыл ноутбук и связался с руководством. «Я проверил дрифтеры. Они совершенно исправны. В порядке гипотезы. Что, если ложная информация поступает от других источников? Посмотрите, я скинул доклад на почту». Начальник Николая задумался. «Хочешь сказать, что устаревшее оборудование дает более точную картину, чем все передовые средства оповещения? Николай, ты уверен?» «Я верю собственным глазам», — упрямо ответил Петровский. «И то, что творится на море, никак словом умеренно не назовешь, а именно так описывают ситуацию спутники и метеостанции». «Хорошо, я посоветуюсь с коллегами. Подожди немного». Собеседник отключился. Вскоре он вернулся с ответом. «Коля, я отправил отчет выше по инстанции. Там его изучили и посоветовали не впадать в панику. Решили, что это все же сбой твоих дрифтеров. Уж не знаю, в чем тут дело. Но как же так? Коля, ты специалист молодой. Согласись, опыта может не доставать. Однако мы рекомендовали соединить тебя с академиком Рушко Львом Романовичем. Надеюсь, целый академик для тебя достаточно авторитетная величина. Рушко закрутилось в Колиной голове. Где-то он уже слышал эту фамилию, причем недавно. Ассоциации подкинули образ благообразного старичка с бородкой, как у писателя Чехова. «Хорошо, соединяйте», — согласился Николай. Изображение сменилось пожилым, но бодрым человеком, напоминавшим скорее сказочного Айболита, нежели Чехова. «Добрый вечер, молодой человек», — поздоровался академик. «Я ознакомился с вашим отчетом. Вы считаете, что на побережье Балтики образуется циклон огромной силы?» «Об этом говорят данные зондов, Лев Романович, и визуально это полностью подтверждается». «Знаете, Николай Егорович», — улыбнулся академик, — «Балтийское море, оно ведь с характером, но отходчивое. Час-другой похмурится, а потом утихнет. Я тщательно проверил сводки, приходящие к нам из других источников, но не нашел подтверждений вашему беспокойству. Согласитесь, у всех случаются ошибки. Однако множество перекрестных проверок исключают правоту вашей версии. Не хочу давить авторитетом, но, поверьте, академику для паники нет ни малейшего повода». «Я понял. Но если не возражаете, то хотел бы услышать подобное заключение от человека, а не от симуляции, созданной искусственным интеллектом». Николай, наконец, вспомнил, где он слышал об академике Рушко. Отец Коли, Петровский-старший, 3 дня назад упомянул эту фамилию. «Оу!» — снова улыбнулся академик. — «Вы сочли, будто я отправил для беседы с вами компьютерную симуляцию? Нет, это действительно я, настоящий Лев Романович Рушко. Впрочем, если изволите, вот сертификат Института Тьюринга, подтверждающий, что с вами беседует человек, а не ИИ». На экране возникла голограмма сертификата. — «Надеюсь, теперь вы воспримете мои доводы всерьез?» — спросил академик. «Вполне, Лев Романович», — кивнул помрачневший Николай. «Давайте сделаем вот что. Заканчивайте свой вояж и возвращайтесь в институт. Там мы с вами все и обсудим. Еще раз посмотрим отчеты, выкладки, ну, мало ли что. И прошу вас, не переживайте. Осечки у всех случаются. Жду вас, Николай Егорович». Академик улыбнулся и отключился. «Ну как, наши дела?» — спросил Старпом, слышавший разговор Николая с руководством. «А, — вышел из задумчивости Петровский, — возвращаемся на базу, и дела наши плохи. Чего так? Не убедил тебя академик?» «Академик Рушко Лев Романович умер 3 дня назад. Мой отец был на его похоронах. И если кто-то пошел на то, чтобы подделать сертификат Тьюринга, все очень паршиво». На причале Николая встречал представитель компании. «Привет, Коля. Как все прошло?» «Нормально, Алексей Витальевич». «Что-то ты смурной. Укачало?» «Пожалуй, с непривычки», — кивнул Петровский, решив пока не делиться с коллегой своими подозрениями. Тем более, что Алексей Витальевич был далек от науки и выполнял в организации административные функции. «Ну, ничего, отойдешь. Побуду сегодня твоим водителем. Пришло мне указание. Расшибись, но доставь Петровского в институт». «Спасибо, без вас бы долго добирался». «Да брось, пустое. Мне в радость руль крутить. Сейчас этим мало кто увлекается». Водитель помог погрузить Коле оборудование. «Алексей Витальевич, у меня к вам просьба. Заедем в кафе «Альбатрос». Мне надо с одним человеком встретиться». «Альбатрос? Ну хорошо, тем более это по пути. Только недолго, ладно? Погодка что-то чудит», — подтверждая слова водителя, на дорогу упали капли дождя. На полпути к городу машина остановилась у придорожного кафе. К тому времени дождь превратился в настоящий ливень. Николай спешно проскочил открытое пространство и вошел внутрь. Пристроив дождевик на вешалку, инженер сел за столик темноволосой девушки. «Привет, Петровский», — холодно бросила та, отодвинув стакан кофе. «А ты не спешил, Марина. «Рад, что ты согласилась увидеться. Я был в море, когда отправил сообщение. Пока добрались, пришвартовались. Дорога опять же». «Проехали. Что стряслось?» «Ты по-прежнему работаешь в оборонке?» «Да. Ты вытащил меня сюда, чтобы поговорить о моей работе?» «Марин, мне нужна помощь. Посмотри, это же ваша разработка». Петровский показал экран смартфона. В очках девушки отразилось изображение зонда, мелькнули его характеристики. «Вектор 3211? Да, в нем наша начинка. Это довольно устаревшая модель. Но с каких пор ты стал интересоваться метеорологическим оборудованием?» «Я уже 3 года работаю в питерском филиале международной организации «Экоплан». «Поздравляю». Девушка осталась равнодушна. «А при чем тут я и моя работа?» «Похоже, что ваши зонды единственные, кто сейчас сообщает правдивую информацию. На море формируется циклон невероятной мощности, но почему-то этого никто не замечает». Девушка нахмурилась. «От меня ты чего хочешь?» «Ты же была у нас лучшей на курсе по программированию. Знаю, что не вправе об этом просить, но ситуация выходит за пределы личного. Нужно, чтобы ты негласно проверила, не внедрена ли в базы Экоплана какая-то сторонняя программа. Я имею в виду вирусы». Впервые с момента их встречи девушка рассмеялась. «Серьезно? И как ты себе это представляешь? Я дам тебе доступ к своей корпоративной учетке. С ее помощью ты сможешь проникнуть дальше, на сервера компании». Брюнетка, не торопясь, допила кофе и сказала. «Мы не виделись 3 года. После того, как расстались не лучшим образом, и при встрече ты первым делом предлагаешь мне хакнуть филиал международной организации. Знаешь, Петровский, то ли ты раньше был умнее, то ли я моложе. Марина, ты единственная из всех моих знакомых, кто обладает необходимой квалификацией». «О!» — глаза девушки насмешливо сверкнули. «Так ты обратился ко мне потому, что больше никого не оказалось под рукой». «Маринка, не цепляйся к словам. Никто из нас даже близко не приблизился к твоим талантам в написании кода. Знаю, что моя просьба звучит дико, но вокруг Экоплана творится какая-то мистика. Спутники, станции и прочие зонды словно ослепли. Если мои прогнозы верны, катастрофа накроет Ленинградскую область в течение 2 суток. Да тут все смоет к чертям». Девушка задумчиво посмотрела на Николая. «А может, ты перебарщиваешь? Да послушай же». «Нет, Коля, это ты послушай. Я люблю свою работу и не хочу потерять ее из-за обвинений в хакерских атаках. У меня, знаешь ли, нет влиятельного папы, способного устроить судьбу единственного ребенка или отмазать его от уголовного срока». Пришла очередь вспыхнуть Николаю. «Не ожидал. Ты была одной из немногих на курсе, кто не называл меня сынком того самого Петровского. Если помнишь, это нас сблизило. Но времена меняются. Да, Марин?» «Верно, сблизило. И тебе ли не знать, что было потом? Ладно, Коля». Девушка впервые за встречу назвала молодого человека по имени. «Дело прошлое. Рада, что ты ценишь мой талант. Но с хакерскими атаками это не ко мне. Давай на этом закончим. Было приятно повидаться и все такое». «Понял. Жаль. Извини, что побеспокоил. Сегодня я с водителем могу подбросить до города. А знаешь, не откажусь», — подумав, согласилась девушка. «Из-за дождя цены на такси взлетели до неприличия». «Ну что, молодежь, пообщались?» Алексей Витальевич улыбнулся пассажирам, едва те забрались в салон. «Куда едем?» «Сначала довезем девушку до города, а потом сразу в институт». «Как скажешь». Машина плавно тронулась, выезжая на трассу, и огни кафе исчезли позади. Пассажиры молчали. Николай переживал из-за нелепо сложившегося разговора, и то и дело вспоминал мрачное море и вспышки молний на горизонте. Девушка же отстраненно наблюдала за стеной сосен и елей, проносившихся вдоль шоссе. «Коля, мне из института 2 раза звонили», — нарушил неловкое молчание водитель. «Спрашивали, где мы и почему задерживаемся. Я ответил, что ты в кафе зашел погреться, а там со знакомой встретился. Мол, парень всю смену среди холодных волн провел, окоченел, Дайте ему полчасика в себя прийти. — Спасибо, Алексей Витальевич, — кивнул Коля и достал телефон. Увидел 3 пропущенных вызова от начальства. — Может, за это время в институте что-то прояснилось? А он тут не весь себе чего нафантазировал. Но симуляция академика, как это объяснить? Ладно, доберемся до института и во всем... Додумать Коля не успел. «Куда ты прешь?» — раздался крик Алексея Витальевича. Тревожно загудел клаксон, машина резко вильнула в сторону. Звук удара, и автомобиль, протаранив отбойник, полетел с откоса. Приземление казалось удачным. По крайней мере, машина стояла на колесах, пусть посреди тьмы и тишины. Через секунду что-то щелкнуло, и механический голос сообщил. «Информация об аварии, отправленная экстренным службам». В салоне зажглась красная лампа. «Пассажиры, вы целы?» Водитель осторожно открыл дверь и выбрался из-под подушки безопасности. «Вроде да», — ощупал себя Николай. «Маринка». «Нормально», — приглашенно ответила девушка. «Что это было?» «Какой-то идиот на грузовике прямо со встречки сунулся». Алексей Витальевич посмотрел на склон, откуда светили фары замершего самосвала. «Реакция спасла. Эх. Ладно, сейчас поднимусь наверх, пообщаюсь с этим умником». Мужчина закрыл дверь и, чуть прихрамывая, стал взбираться на склон. «Не нравится мне это», — тревожно бросил Коля. «Похоже, тем самосвалом тоже человек управлял. Но почему так неумело?» «Снова заговор», — бросила Марина. «Нет, но согласись, странно». «Знаешь, а я, пожалуй, все-таки такси вызову». Девушка достала смартфон. «Цены ценами, но...» 2 пистолета отработали почти синхронно. Значит, отчетливо разнесся звук хлопков и лязг затворных рам. Уже поднявшийся до середины склона Алексей Витальевич замер, а потом безжизненным кулем покатился вниз. В свете чужих фар показались силуэты темных фигур. «Хлоп-хлоп!» — снова прозвучало сверху, и рядом с головой Николая звякнул металл. На корпусе машины появились 2 свежие дырочки. «Маринка, прячься!» — крикнул Коля, увлекая девушку за автомобиль. «Колька, что происходит?» «Не знаю. Там наверху 2, они Алексея Витальевича застрелили». «Что?» — девушка приподнялась, выглядывая из-за укрытия. Николай дернул ее назад и вовремя. Боковое стекло, поймав пулю, расцвело паутиной трещин. «Петровский, ты во что меня втянул? Кто это?» Голос девушки дрожал от смеси страха и негодования. «Да откуда мне знать? Давай потом выясним, ладно?» Коля включил камеру телефона и приподнял его, как перископ. «Сюда спускаются», — сообщил он, глядя на экран. «Ну, и чего ты расселся, Петровский? Надо в лес бежать!» «Погоди», — остановил я Николай, всматриваясь в изображение на дисплее. «У них на головах приборы ночного видения. В темном лесу нас, как кур, перещелкают». «И что ты предлагаешь?» «Есть одна идея. Спрячься позади машины, а когда дам сигнал, беги за мной, поняла?» «Не дура», — сердито кивнула Марина. «И что бы ты там ни задумал, пусть у тебя получится. А вот потом мы с тобой поговорим». Не высовываясь, Коля осторожно забрался в салон, бегло осмотрел панель управления внедорожником, затем вновь приподнял телефон, дожидаясь, пока оба незнакомца окажутся на линии капота. Инженер до последнего сомневался, что его план сработает. Противник обладал серьезным преимуществом — приборами ночного видения. Но Николай решил превратить их в козырь в уязвимость. «Пусть подойдут еще немного». По спине прокатилась капля холодного пота. Фигуры приблизились. Шаг второй, третий. А вот теперь пора. Пальцы коснулись кнопки «Дальний свет». И в тот же миг перед глазами противника, усиленных сверхчувствительной оптоэлектроникой, расцвела сверхновая звезда. Ночь содрогнулась от вопля боли. «Марина, бежим!» Коля кубарем вывалился из машины и, схватив девушку за руку, рванул прочь. Стрелки, сорвав с головы приборы ночного видения, кричали от боли и злости, заряжая оружие вслепую. Шальные пули сбивали листья и глухо стучали по стволам деревьев. Проскальзывая на мокрой глине, молодые люди влетели в подлесок и исчезли в ночи. Спустя полчаса беглецы сумели поймать попутку. Фургончик с дорожными рабочими остановился возле голосующей парочки. «До ближайшего отдела полиции подбросите?» — нервно спросил Коля, разглядывая мужиков в грязных оранжевых спецовках. Те, в свою очередь, оценили порванные Колькины брюки и спутавшиеся в иголках хвои Маринкины волосы. Бригадир флегматично кивнул. «Не вопрос. На, прыгайте». Боковая дверца приглашающе распахнулась, пропуская инженера в салон. Ехали молча. Работяги быстро потеряли интерес к необычным попутчикам. Тихо играло радио, люди спали. Никто не выпытывал, что случилось и чего молодым людям понадобилось в полицию. Коля был им за это благодарен. «Значит, самосвал?» — спросил дежурный следователь, перечитывая объяснение. «И двое убийц», — добавил Коля. «Нападавших», — поправил мужчина в форменном мундире. «Ваш водитель доставлен в клинику службы экстренной помощи. Его жизнь уже вне опасности, так что убитых в деле пока нет». «Пока?» — Марина быстро выхватила ключевое слово. «Не нагнетайте, девушка. Случай вопиющий, но мы во всем разберемся». В коридоре послышался смех и звон посуды. Какой-то сотрудник заглянул в кабинет, но, увидев у коллеги посетителей, ретировался. «Так вы ехали на работу в институт Экоплан?» Следователь снова повернулся к Петровскому. «На ночь глядя?» «Да, меня вызвали после смены». «Тяжелая у вас работа. Вы уже им сообщили, что задерживаетесь в полиции?» «Знаете», — встрепенулся Коля, — «мне бы пока не хотелось информировать их об этом происшествии». «Почему?» «У вас есть какие-то опасения?» — заинтересовался следователь. «Просто предчувствие», — уклончиво ответил Николай. «А, ну тогда, конечно», — чуть насмешливо согласился тот. «Вы можете обеспечить нам охрану?» — спросила Марина. «От кого?» — удивился следователь. «Думаете, стрелявшие придут вас добивать?» «Я не знаю», — раздраженно бросила девушка. «Но почему бы и нет? В конце концов, мы свидетели». «Да, очень ценные свидетели». Сотрудник отыскал нужное место в бланке. «Двое нападавших лиц не разглядели. А вы вообще уверены, что покушались именно на вас? Может быть, преступники просто пытались завладеть транспортным средством?» Николай усмехнулся, но промолчал. «Тогда до утра я просижу здесь», — решительно заявила девушка, «чтобы не вздрагивать от каждого шороха». «В этом я вам отказать не могу», — пожал плечами следователь. «Однако вы зря беспокоитесь. Стрелков найдут в ближайшие часы. Дроны над трассой висят непрерывно. Но мой вам совет — вызывайте такси и поезжайте домой прямо сейчас. Отдохните. Когда понадобитесь, я вас вызову». «Марин, можно с тобой парой слов перекинуться?» — попросил Коля. «Не здесь». «Давай отойдем, тут всюду уши». Николай кивнул на камеры наблюдения и вышел из участка. Марина нехотя последовала за приятелем. «Не думаю, что это хорошая идея». Девушка напряженно вглядывалась в ночную тьму. «На улице небезопасно». «Встанем вон туда, под освещение». Коля указал на яркое информационное табло в 20 метрах. «Там нас не услышат». «Ну?» Марина остановилась у стенда, показывая, что дальше она не сделает ни шага. «Что ты хотел сказать такого, о чем не должны знать в полиции?» «Я уже не знаю, кому доверять. Когда я сунулся с информацией о циклоне к начальству, меня соединили с академиком. С экрана он казался очень убедительным. Только вот один нюанс. Тело этого академика уже 3 сутки лежит в могиле, представляешь? Но не из гроба же он со мной общался. А когда я заявил, что не готов обсуждать такие вещи с ИИ-симуляцией, мне предъявили сертификат Тьюринга. Академик, мол, настоящий. Что ты хочешь сказать?» «Кто-то подделал сертификат для того, чтобы развеять сомнения инженера Николая Петровского». «Но ведь за подделку сертификат от Тьюринга...» «Пожизненно, да. А теперь представь, если кто-то с легкостью пошел на это, то какие у них возможности, а главное — отсутствие моральных дилемм. — Значит, ты думаешь, что покушение на тебя организовал кто-то из своих? Марина испытующе смотрела в лицо приятеля, надеясь распознать подвох. — Не знаю, но мистика началась после моей отправки отчета в институт. Смотри, зонды, которые считались глючными, на самом деле показывают правдивую информацию. На море формируется разрушительная сила, но никто этого не замечает. Я полагаю, что в Экоплан внедрен алгоритм, искажающий реальные данные. Теперь-то ты понимаешь картину происходящего. Очень хорошо понимаю, Петровский. И знаешь, к какому выводу прихожу? Что мне стоит держаться подальше от тебя и твоих коллег. Как только расцветет, соберу вещи и перееду в офис своего предприятия. Буду сидеть там безвылазно, пока все не разрешится. Уж моя оборонка сумеет защитить от кого угодно. Марина, не факт, что в этом замешаны сотрудники Экоплана. Это могла быть хакерская атака. Не тупи, Петровский. Начальство вызывает Колю в институт, а по дороге его пытаются грохнуть. Может, никто и не планировал, что ты туда доедешь. Распахнулась дверь полицейского участка. «Эй, молодежь!» — окликнул их следователь. «С минуту на минуту обещали прислать данные на ваших стрелков. Как договоритесь, загляните ко мне. Вдруг все-таки кого-то опознаете». «Мы сейчас!» — крикнула Марина. Дождавшись, когда сотрудник уйдет, девушка повернулась к Петровскому. «Ты как хочешь, а я лучше всю ночь в полиции проведу, чем буду мишенью на пустых улицах». «Может, ты и права», — нехотя признал Петровский. «Ладно, идем». Позади Николая обновилось информационное табло. Он понял это потому, как изменилось Маринкино лицо. Впившись взглядом в экран, девушка замерла каменной статуей. Узнала кого-то. Коля повернулся к экрану. И тут же понял, что да, узнала. Из-под шапки «Розыск особо опасных преступников» на них смотрели собственные фотографии. Заброшенный дом принял двух инженеров благосклонно. Никто не пытался преградить им вход в парадное, не требовал ключа и идентификации. Камеры наблюдения давно демонтировали, лестницы не освещались. В мутных стеклах отражались только фонари, дождь и дорога. «Петровский, расскажи о своей работе. Хочу знать, ради чего за метеорологом гоняется убийца и полиция», — холодно спросила Марина, устраиваясь на подоконнике. «Я не метеоролог. Инженер научно-климатического филиала «Экоплан», Северо-Запад». «Не нуди. Давай по делу». «Ладно. Что ты вообще знаешь об «Экоплане»?» «Международная организация, занимающаяся проблемами климата, глобальное потепление, ураганы, цунами, наводнения». Вот это все. Десятилетия назад Экоплан с помощью прорывных технологий сумел стабилизировать ряд климатических зон планеты, приведя их к норме. В целом верно. Это достигается благодаря наноботам, крошечным устройствам, выпущенным в атмосферу. Они воздействуют на погодные условия, создавая зоны повышенной или пониженной температуры. Наноботы могут изменять концентрацию водяного пара в атмосфере, создавая облака и дождь, регулировать скорость и направление ветров, управлять электромагнитными полями. Иначе говоря, быть оружием. Ну, гипотетически, да. Но Международная конвенция от 2062 года... К черту твою конвенцию! Если эти устройства могут создать тайфун и играючи разметать город-миллионник, что это как не оружие? И если прямо сейчас кто-то старательно прячет от общественности опасный циклон, я рассматриваю это так. То есть теперь ты мне веришь? После всего случившегося? Что мне еще остается? И поможешь? За окном проехала полицейская машина. Свет красно-синей люстры мазнул по темным стенам и исчез. Пару раз тявкнула бродячая собака. Дождь начал стихать. «Больше всего мне хочется сказать нет. Этим должны заниматься полиция, спецслужбы, да кто угодно, но никак не два инженера. Но я не дура и понимаю, что теперь нас никто и слушать не станет. Может быть, со временем разберутся. Но не придумают ли твои враги еще какую-нибудь гадость? Надо же было так вляпаться. Помнишь, я говорил, что у меня есть план. Нам нужно проникнуть в базы данных Экоплана и посмотреть, что является причиной сокрытия информации. Тогда мы поймем, кому можем доверять. Коля, ты правда веришь, что я, сидя на корточках в парадной, смогу хакнуть базы такого гиганта, как Экоплан, со своего смартфона? Ты сериалов пересмотрел? Хорошо, давай разобьем задачу на составляющие. Что тебе для этого нужно? Спокойное место, оборудование, защищенная сеть и, конечно, время. Так, дай подумать. Куда бы мы сейчас ни сунулись, всюду нас ждут. Любые знакомые отпадают. А незнакомые тем более. Кто тебе поверит, если ты в розыске? И все же, Петровский лихорадочно прокручивал в голове мысли. Нам нужен кто-то, кто не доверяет Экоплану еще больше, чем мы. «И ты знаешь такого человека?» — с иронией спросила Марина. Николай смотрел на нее с минуту, а потом кивнул. «Бекетов Михаил Андреевич. Человек, создавший наноботов Экоплана. И с чего бы ему нам помогать?» Он давно рассорился с руководством, выразил несогласие с политикой компании и ушел в оппозицию. Был большой скандал. Это случилось задолго до моей работы там. И если кто-то нас хотя бы выслушает, то это он. Почему ты думаешь, что этот ход не просчитают? Вдруг там уже ждет засада? С чего бы? Я с Бекетовым не знаком и лично никогда не пересекался. Уж если исходить из логики преследователей, мы должны забиться в какую-нибудь щель и сидеть тихо, как мыши под веником. Вряд ли враги рассчитывают, что мы решимся копать дальше. Ладно, допустим, ты прав. И где нам искать этого Бекетова? Найдем адрес в социальных сетях. Не затворник же он, в конце концов. Марина сверилась со смартфоном. Сейчас налево, дворами. Там нет рабочих камер. Уверена, что твоя программа надежно защищает наши телефоны. А если нас по ним вычислят? Если бы это было так, нас бы уже схватили. На ходу бросила девушка. И вообще, без аппарата я как без рук. Дальше трех кварталов не пройдем. Ты город хорошо знаешь? Центр, да, дальше выборочно. Как и все, ага. Через парк 300-летия Санкт-Петербурга молодые люди пробирались по малоосвещенным тропинкам. Один раз чуть нос к носу не столкнулись с нарядом полиции. К счастью, те отвлеклись на подвыпившую компанию, и Николаю с Мариной удалось проскользнуть незамеченными. У берегов Малой Невки беглецы перешли по пешеходному мосту, затерявшись среди пестрой толпы туристов из Индии. С ними же удалось пройти через удельный парк, расставшись лишь на Новоколомяжском проспекте. Слишком уж часто над толпой стали пролетать полицейские дроны, все дольше задерживаясь над отдельными участками. Очередной район встретил их моросящим дождем, ветер трепал листву, с неба сыпалась влага, на дороге поблескивали лужи. Марина уверенно выбирала путь среди плотной застройки. Коля же, пристроившись в кильваторе, просто механически переставлял ноги. Спереди выкатил пассажирский фургон и медленно поехал навстречу. Марина чуть сбавила шаг, и Николай оказался вровень с девушкой. — Ты чего? — Петровский заметил напряжение, с которым подруга рассматривала машину. — Да так, давай-ка отойдем с дороги. Они свернули к ближайшему дому и пошли вдоль фасада. Фургон остановился метрах в 30. Из салона вышли трое. Один осветил фонарем компанию молодежи, прятавшуюся от дождя под козырьком парадной. Луч света пробежался по лицам и быстро потух. Разочарованная троица вернулась к машине, но тут один из них заметил инженеров. «Не смотри на них», — чуть слышно сказала Марина, не сбавляя шага. Коля отвернул голову. Луч фонаря скользнул по спутникам, вычерчивая их силуэты на фоне дождя. «Петровский, «Колян!» — раздался чужой голос. Коля вздрогнул и дернулся, чем, очевидно, себя и выдал. «Стой!» — инженеры прибавили шаг. «Стой, говорю!» — в голосе послышалась злость. Спутники бросились на утек. Поначалу беглецы вырвались вперед, сказывался адреналин, но вскоре преследователи начали уверенно сокращать дистанцию. В погоню было увязался и фургон, но, уперевшись в стихийную парковку, быстро пропал из виду. «Сюда!» — крикнула Марина, ныряя в очередной двор-колодец. Николай забежал следом и сразу хлопнул девушку по плечу. «Погоди!» «Ты чего, с ума сошел?» Маринка тяжело дышала. «Тсс!» — Петровский приложил палец к губам и потянул подругу за собой. Вскоре через двор пробежали преследователи. Один из них притормозил, не поленившись заглянуть за мусорные контейнеры и одинокий автомобиль. Но, не найдя беглецов, бросился догонять товарищей. Через пару минут из-под днища автомобиля выбрались два грязных человека. «Видишь, сработало», — заявил Петровский. «Будешь мне должен за химчистку», — сухо отрезала Марина. Молодые люди свернули в пустынный переулок. Там зарослях черемухи благополучно переждали, пока мимо пролетит полицейский дрон. Стараясь не попадаться на глаза редким прохожим, пересекли пару улиц, остановившись у одинокого светофора. Дорога была пуста, но беглецы ждали, когда загорится зеленый, словно боялись нарушить крохотное равновесие Вселенной. «Слышишь?» — спросила Марина. «Что?» — Николай напрягся, прислушиваясь. Вдалеке по магистрали проносились машины. Пиликая, отсчитывал время светофор. «Соловей поет. Неужели не слышишь?» Николай закрыл глаза и действительно услышал редкую в городе трель. И вправду, чудеса. «Мама говорит, это к удаче. Удача бы нам сейчас очень не помешала». В следующий миг из-за поворота бесшумно вылетел давишний фургон. Водитель заметил беглецов и, не снижая скорости, бросил машину в разворот. Фургон выскочил на тротуар. То ли соловей напел, то ли Юпитер был в стрельце. Однако беглецам снова повезло. На пути машины оказался открытый технический колодец, стыдливо прикрытый куском жести. Под тяжестью фургона рис смялся, и машина на полном ходу ухнула колесом в ловушку. Глухой удар сменился скрежетом отрываемой подвески. Машина накренилась, упала на бок и, высекая тучу искр, с грохотом врезалась в велопарковку. Десятки разлетевшихся велосипедов заорали сигнализации на все голоса. Но нифига себе! Петровский ошарашенно уставился на перевернутый фургон. Должно быть, удар был силен, потому что из машины никто так и не вышел. Но нужно было спешить. Николай вытер пот со лба и осмотрелся. Видеть небо я этого не хотел. Он шагнул к трехколесному прогулочному веломобилю на две персоны и, перевернув, поставил на колеса. Тот оказался единственным, без сигналки. Николай махнул девушке рукой. «Ударим по педалям». Ярко-желтый веломобиль с поднятым тентом бодро катил по улицам. Дождь то стихал, то начинал лить с новой силой. «А если твой Бекетов куда-нибудь уехал, и его тупо нет в городе?» — спросила Марина. «Отступать уже поздно, поэтому лучше бы об этом не думать». «Хорошо, тогда поделись, о чем сейчас твои мысли?» «О том, что отец сгорит со стыда, узнав, что я ворую велики». «Серьезно? Вообще-то тебя ищут за попытку убийства, Петровский», — заметила девушка. «Или ты полагаешь, что твой отец еще не в курсе?» «Ты про покушение на Алексея Витальевича. Но мы с тобой знаем, что я этого не делал». «А если бы даже сделал, папа бы решил вопрос?» «Да». «Ты все еще злишься на него. Что ж, имеешь право». «Нет, это я так, по старой памяти. Хотя, когда он подключил свои связи, чтобы из всех студентов лучшее распределение досталось именно тебе, было неприятно. Но когда твой отец повлиял на то, чтобы и меня законопатили как можно дальше, это уже было чересчур. В конце концов, у вас с ним дела семейные, но я тут при чем? Он думал, что наши с тобой отношения плохо повлияют на мое будущее. Он не имел права так поступать. Я отказался от его протекции. Выбрал другой профиль работы. Переехал в общагу для молодых специалистов. Теперь мы видимся лишь раз в год, на мамином дне рождения. И с тех пор почти не разговариваем. Серьезно? Из-за меня? Из-за того, что он никогда не умел принимать мой выбор. Будь то прическа, девушка или профессия. Ну, а с тобой вышло особенно подло. «Знаешь, на самом деле я давно не держу на него зла», — сказала Марина. «Я ему даже благодарна. Иначе бы никогда не оказалась на нынешней работе, без которой теперь не представляю свою жизнь. Получить диплом и работать инженером — это две большие разницы. И, к сожалению, не всем дано счастье это совмещать». «Но если так, почему ты после всего случившегося не отвечала на мои звонки?» — удивился Коля. «Я же долгое время ничего не знал, ты просто пропала без всяких объяснений». «Удивительные вы мужчины, все у вас прямо и в лоб. Коля, если бы ты проявил чуть больше упорства в поисках, то обязательно бы меня отыскал, но, видимо, не очень-то и пытался, а?» «Мне сказали, что ты вышла замуж за какого-то командировочного и уехала из Москвы», — хмуро сказал Петровский. «Кто сказал? Знакомый отца? Эх, Коля!» «Я потом во всем разобрался, но прошло уже много времени. Соцсети подсказали, что ты встречаешься с каким-то парнем. Встречалась, но это не важно». «А что тогда важно? Что ты меня отыскал? Только когда тебя по-настоящему припекло, не раньше». «Да ты не представляешь, как я был рад, когда ты мне, наконец, ответила. Жаль, что это случилось, лишь когда на меня навалились неприятности». «Неприятности, Коля, это когда у домашнего питомца блохи, а то, во что ты вляпался, называется...» «Чайка», — вдруг вспомнил Николай. «Все началось с того, что мне на плечо... нагадила чайка. Моряк сказал это к счастью или деньгам. Я, конечно, не поверил. Удивительно, как люди склонны видеть в дурном надежду на хорошее». «А может, эта птица стала точкой перелома?» «Чем?» — удивился Николай. «Так называется момент в череде событий, после которого ситуация начинает меняться», — сказала девушка. «И далеко не всегда это становится ясно сразу. Возможно, твоя чайка начала отсчет для чего-то нового. Плохого или хорошего? Кто знает, Коля? Кто знает?» Улица перешла в бульвар, потянулись стройные ряды каштанов. В раскидистых ветвях дремали мокрые взъерошенные птицы. «А хорошо вот так сидеть и крутить педали, да?» Девушка сменила тему. «Ночь, ветер, дождь, да тишина. И почему я раньше так не делала?» «Наверное, потому что привыкла проводить ночь как-то иначе». «Пожалуй», — подумав, согласилась Марина. «Но если мы выберемся из этой передряги, нужно будет непременно повторить». «Могу надеяться, что со мной», — чуть улыбнулся Петровский. «Это ты сейчас на что намекаешь? Решил, будто сегодняшние события все сгладили? Побегали ночью под дождем и пулями и забыли о прошлом?» «Так ты все же еще злишься на меня». «Нет, просто не вижу совместного будущего». «Но почему?» — удивился Николай. «Ну какое у тебя будущее, Коля?» Марина с сочувствием посмотрела на приятеля. «Тебя ждет срок за кражу велосипеда». Стремительно светлело. Рассвет малевал на небесном полотне охристо-розовые полосы, и ночь, подобрав темно-синий саван, нехотя отступала. «Дом Бекетова в двух кварталах. Думаю, нам лучше оставить транспорт тут». Марина показала на полупустую парковку. «А дальше пешком». «Принимается». Коля повернул руль и запарковал веломобиль под раскидистым кленом. «Это здесь», — девушка остановилась у одного из частных домов. Единообразные аккуратные коробки в стиле хай-тек редком вытянулись вдоль улицы. Дворы прятались за забором, увитым плющом. Домики отличались только номерами и цветом почтовых ящиков. Бумажная почта вымерла еще в середине века, но ящики считались такой же частью декора, как дверные молотки и коврики. Коля вдавил кнопку звонка. Над калиткой ожила видеокамера. Покрутив зрачком, она неторопливо изучила посетителей. «Что вы хотели?» — раздался из динамика мужской голос. «Михаил Андреевич, мы с вами не знакомы, но нам очень нужно поговорить. Это по поводу экоплана», — волнуясь, объяснил Николай. «Пожалуйста», — рядом с Петровским стала Марина, — «нам нужна ваша помощь». Динамик отключился, повисла тишина. Минут 10 инженеры стояли у калитки, бросая друг на друга тревожные взгляды. Петровский снова потянулся к кнопке, но тут щелкнула входная дверь. Кто-то прошел по садовой дорожке, а потом отомкнул калитку. На молодых людей смотрел мужчина, 60 лет, среднего роста, узкий в плечах, но с упрямым волевым подбородком и пристальным взглядом серо-зеленых глаз. «Почему вы решили, что мне будет интересно говорить об экоплане?» Голос мужчины был хрипловатым и немного раздраженным. Только сейчас Николай понял, как нелепо они с Мариной выглядят. Красные от бессонницы глаза, растрепанные волосы, рваная и грязная одежда. «Потому что вы единственный, у кого хватило решимости вступить с ними в конфронтацию», — решившись, начал Петровский. «И так получилось, что городу, да и всей области, угрожает опасность. Циклон огромной мощности. А поступающая об этом информация почему-то не выходит за пределы нашего института». «Вашего института?» Мужчина вскинул бровь, и его глаза из внимательных стали недобрыми. «Да, Михаил Андреевич, я сотрудник экоплана, инженер-климатолог. Но после того, как я передал руководству свои опасения, меня несколько раз пытались убить, а также сфальсифицировали полицейский розыск, обвинив в преступлении, которого я не совершал». «И почему я должен этому верить?» «Посмотрите хотя бы ориентировки полиции и справьтесь о месте моей работы. Я не вру. Поверьте, мы прошли через большие трудности, чтобы только поговорить с вами. Я не знаю, к кому еще мне идти». Мужчина еще раз посмотрел на брюки Николая, алую ссадину на Маринином лице и, наконец, посторонился. «Заходите». Отмывшись от грязи и переодевшись в одежду, выданную хозяином дома, молодые люди пили чай. Марина, подвернув рукава спортивного костюма, который был ей велик, намазывала хлеб вареньем. Петровский скромно хрустел сушками. Бекетов закончил изучать переданные Колей материалы зондов-дрифтеров. Отложив планшет, мужчина устало потер виски и посмотрел на аквариум с рыбками. «Я знал, что когда-нибудь услышу о чем-то подобном. Рано или поздно это должно было случиться». «Вы о замалчивании катастрофы?» — тотчас уточнил Николай. «О безалаберности и преступной халатности, о том, что никому ни до чего нет дела. 12 зондов сообщают о проблеме, а твое начальство списывает это на баг. Ни двух, ни трех, 12 устройств. Единственным, кого это насторожило, оказался молодой инженер, у которого еще усы не растут». Бекетов раздраженно сломал в кулаке сушку. Коля машинально провел рукой над верхней губой. Усы у него росли, но редкие. Это было некрасиво, не модно, и Петровский свою поросль безжалостно брил. «Вот и мне показалось это странным», — согласился Петровский. «Я решил привлечь к делу Марину, а дальше случилось все то, о чем мы вам уже рассказывали». «Помню. История откровенно фантастическая, но я отчего-то в нее верю. По крайней мере, в своих прогнозах с циклоном ты не ошибся. Скорее всего, в ближайшие сутки двое нас ждет катастрофа». «А значит, мы были правы, отправившись за помощью именно к вам». Бекетов покачал головой и задумчиво подлил себе чаю. «Но какой помощи вы от меня ждали, проделав такой путь?» «Ну, — смутился Петровский, — я рассчитывал, что вы поможете нам проникнуть на сервера экоплана». «Для чего?» Понять причину, почему в аналитический центр не поступает правдивая информация. Вы же согласились, что городу грозит экологическая катастрофа? — А, это... — кивнул Бекетов. — Что ж, тогда я дам вам совет. Предупредите о беде своих близких и уезжайте из области как можно скорее. Но как же миллионы остальных людей? Вы, наконец? Миллионы людей вам попросту не поверят. Чтобы всерьез достучаться до властей и населения, понадобится трое, четверо суток. Судя по показаниям зондов, этого времени нет. А когда люди увидят все своими глазами, станет слишком поздно. Будем честны, вам их не спасти. Это страшно, жестко, но это правда. Мне кажется, вы оба достаточно взрослые, чтобы я был с вами искренен и не дарил ложных надежд. Бекетов помешал ложкой чая и продолжил. Что касается меня, то я достаточно пожил. И в главном деле своей жизни предназначении ученого разочаровался. Пусть все будет так, как будет. Но почему, Михаил Андреевич? Марина и Николай переглянулись, не веря в то, что слышат. Потому что я и создал экоплан. Но он оказался совсем не таким, как я его задумывал. Не понимаете? Что ж, пойдемте кое-что покажу. Бекетов вышел из гостиной. Николай и Марина прошли следом через стеклянную оранжерею, служившую коридором между домом и лабораторией. В центре нее стоял рабочий стол со множеством мониторов, на полках лежало оборудование и книги. Мягкий голубой свет приятно освещал помещение, настраивая на рабочую атмосферу. Бекетов указал на макеты загадочных устройств. Сферические корпуса, покрытые крошечными щупальцами и тончайшими усиками-антеннами. «Инженер-климатолог, ты знаешь, что это?» Коля подошел ближе. «Второй слева — это увеличенная копия наноробота НК-93И», — уверенно сказал Петровский. «Я изучал их устройства. Четвертый и пятый — серийные образцы наноботов НПГ-12 и НПГ-15М для работы с парниковыми газами. Я прав?» «Все верно. А вот это что?» Бекетов указал на предмет, напоминавший тыквенную семечку с хоботком. Она была покрыта светопоглощающим материалом и тоже имела ножки-манипуляторы. «Не знаю. Никогда не встречал ничего подобного. Но еще бы. Это фотосинан. Нанобот, способный имитировать действия растений, используя солнечный свет и воду для процесса фотосинтеза. Они могут образовывать зеленые покровы на поверхности земли и водоемов, восстанавливая природные циклы углерода и кислорода. А знаешь, почему ты о нем не слышал? Он не пошел в серию, хотя показал потрясающие результаты. Но почему? Куй боно, иначе говоря, кому выгодно? Сколько в мире осталось земли, пригодной для комфортного проживания? И сколько стоит жилье на этих островках экологического благополучия? А теперь представь, как рухнут их цены, если мы превратим какую-нибудь Сахару в цветущий сад. То, что хорошо для большинства, идет вразрез с интересами тех, у кого больше денег. Мне кажется, вы преувеличиваете. Николай недоверчиво посмотрел на макет фотосинана. Не без того, печально улыбнулся Бекетов. Не все так просто, и одними наноботами Сахару не озеленить. Это процесс долгий и сложный. Да и не было у нас такой цели. Но то, что многое можно было бы исправить, — это факт. Почему же вы не предложите идею фотосинана и прочих, — Петровский обвел рукой стенды, — другим компаниям? Потому что не могу. Патентное право, знаешь ли. Все мои изобретения оформлены на экоплан. Тоже мог представить, что совет директоров однажды лишит меня собственной компании. Вы меня извините, Михаил Андреевич, но у меня это в голове не укладывается. Я же сам работаю в экоплане, и ничего такого в ее политике не замечал. Все ваши известные разработки используются во благо. Сколько тех же экологических катастроф удалось предотвратить? «О, я отнюдь не хочу показать свою бывшую компанию алчным драконам. Компания, хорошо ли, плохо ли, но работает. Другой вопрос, что пользы можно было бы принести много больше. Впрочем, ты наверняка сочтешь это ворчанием пенсионера о том, что под его парусами лодка шла проворнее». «Нет, что вы. Но позвольте вернуться к главному. Если к замалчиванию информации о циклоне причастен Экоплан, какие этому могут быть причины?» «Не знаю», — пожал плечами Бекетов. «Ну, например, циклон — это лишь пугало. В нужный час это предъявят публике, словно голодного хищника, а потом на сцену выйдет дрессировщик наш Экоплан. Зверь повержен, зрители в восторге. Акции компании растут, всем хорошо. Кроме Коли Петровского, которого чуть не спровадили на тот свет, чтобы он не срывал шоу». «Так вы думаете, что...» «Нет, Коля, не думаю. Все может быть вполне по-настоящему. Кто-то украл бюджет на новые системы мониторинга за Балтийским побережьем и теперь спешно прикрывает задницу. Или в совете директоров завелась крыса, желающая обвалить акции Экоплана. А для этого нужно, чтобы компания крупно облажалась. Я уверен, если ты подумаешь, сможешь предположить не менее правдоподобный сценарий». «Михаил Андреевич, но почему вы на самом деле не хотите это остановить, кроме слов о своем разочаровании?» «Разве ты меня не слушал? Мы не сможем этого сделать. Если верить твоим выкладкам, времени осталось немного. Как ты собираешься попасть в базы данных Экоплана? Даже с помощью моих подсказок это займет массу времени. После моего ухода из компании ее система безопасности многократно обновлялась. А твоей учетки недостаточно для проникновения в ее святая святых. Чтобы проверить такое, нужна команда талантливых программистов». «У нас есть отличный инженер-программист», — напомнил Николай. «Марина?» — усмехнулся Бекетов. «Приятная девочка, решительная. Но программист, способная взломать сервера международной компании? Извини». «Михаил Андреевич», — Марина обратила на себя внимание, — «я понимаю ваши доводы, но позвольте расскажу кое-что из своей юности. Помните, 11 лет назад случилось страшное наводнение на Ладоге? Под натиском воды здания рушились, как карточные домики. Машины уносило течением, а деревья вырывались с корнями. Люди пытались спастись, забираясь на крыши домов. В тот день погиб мой отец, а 6-летний брат навсегда повредил ногу. В 1-м классе у него появилось прозвище «Костыль». Как думаете, легко ли чего-то добиться в жизни, если окружающие называют тебя костылем и хромоножкой? Травили брата долго. Некоторые дети довольно бесцеремонны к слабым. Но я и мама делали все, чтобы в его сердце не возросли ни злоба к обидчикам, ни жалость к самому себе. Это было непросто, но нам удалось. К концу школы он уверенно выиграл олимпиаду по биологии и теперь всерьез нацелен стать ветеринаром, чтобы помогать попавшим в беду животным. И знаете, глядя на брата, я уверена, что у него получится. Но только если вы, Михаил Андреевич, сегодня дадите ему шанс. Ему, тем, кто его травил, и сотням тысяч других детей. Шанс на жизнь и судьбу. Вы не верите, что у нас получится проникнуть на сервера Экоплана? Пусть. Но дайте мне хотя бы попробовать». Бекетов хмурился и молчал. Наконец мужчина сделал приглашающий жест к рабочему столу. «Прошу вас. У вас есть час, Марина. Если за это время вы взломаете хотя бы мой собственный сервер, нам будет о чем поговорить. Если нет, извините. Но в любом случае я рекомендую вам позвонить близким и сказать, чтобы они как можно скорее покинули Ленинградскую область». Пикетов посмотрел на наручные часы и вышел из лаборатории.